Глава 12. Ольга. Реальность возвращалась ко мне урывками. Вот мерное укачивание автомобиля. Я лежу на заднем сиденье, ноги согнуты, коленками упираясь в холодное стекло. Ремень на мне застегнут, но из-за неудобства позы больно врезается в мой бок. Я хочу спросить, куда мы едем, куда меня везут, но на это не достает сил. Да и думаю только о том, что у меня забрали Дашку. Только вспомню, как ее уносят, так порываюсь встать, идти спасать, но и на это сил не хватает. Потом меня несут на руках. Неловко и тоже неудобно. Вспоминаю, как на руках меня муж нес. В день свадьбы. Да и раньше, до того, как стал монстром, любил носить. Например, в постель. Он сильным был. В полной мере я ощутила на себе его силу только после перевоплощения в чудовище. А сейчас несут. Кажется, вот-вот выронят. Но все равно. В снегу я уже лежала. Воротник куртки мокрый, холодит кожу. С усилием открываю глаза и вижу усы. Кажется, вдруг... Дед. Мой дед. И я снова маленькая. В деревне. Уснула, играя, и несут меня спать в кроватку, подушки на которой накрыты кружевными салфетками. Для красоты. Но деда давно нет. И вспоминаю вдруг машину. И даже имя. Игорь. «Помоги сапоги снять», — командует его жена. «Куртку тоже. Одеяло неси. Девочка, чаю попей. С лимоном и медом. Горячий». Мне приподнимают голову. В рот течет сладкая до приторности и одновременно терпкая жидкость. Закашливаюсь. Затем послушно глотаю все. Мою голову вновь опускают на подушку. Потом просыпаюсь и даже не понимаю, какое время суток. В доме... А это дом. Приземистый потолок и темные обои на стенах. Узкое окно зашторено, и кажется, что ночь. Но дверь открывается, и из соседней комнаты вливается свет. Дневной. «Где я?» — говорю хриплым голосом. Горло пересохло и не хочет выпускать из себя воздух. Пускать тоже. Кажется, задохнусь. «Мужики же с ребенком ушли», — говорит женщина. «Не бросать же тебя на дороге. Мы на дачу ехали как раз. Вот тебя и взяли». При слове ребенок резануло по сердцу. С трудом пристала на кровати. На тумбе рядом чай, остывший уже. Тянусь к нему, и рука моя дрожит. Думала просто смочить горло, но неожиданно пью жадно до дна. Чай отдает малиной, тоже отправляя меня в детство мыслями. «Не время». «Спасибо», — отвечаю я, и теперь слова даются мне легче. «Я пойду». «Куда ты?» – удивляется она. «Лежи пока». Но я встаю. Встать оказалось легко, а вот идти... Голова закружилась, а я стала легкой-легкой, словно пушинка. Но только вот не взлетела, а камнем свалилась вниз. Оттуда смотрю на хозяйку домика. На ней тапочки смешные, с ушами и мордочкой зайца. Человек в таких тапочках не может быть плохим, думаю я. А потом вспоминаю, что в этом мире возможно все. «Сколько я здесь пробыла?» – спрашиваю я с пола. 3 дня. У тебя лихорадка началась сразу же. То ли от того, что в снег упала лицом, то ли с того, что ребенка отобрали». Мне снова становится худо. Встаю, но теперь уже предусмотрительно на четвереньки. Ползу к дверям. Выползаю в соседнюю комнату. Там шторы распахнуты. Солнечный свет слепит. «Спасибо», — говорю я. «Спасибо вам». «Игорь в город уехал», — объясняет она. «А автобус ходит только 2 раза в день. Теперь только завтра. Да и не пущу я тебя такую никуда. Тебе спать надо и кушать. Вот спрячу ключи и все. Не будешь же ты со мной драться. А если будешь...» «Сил у тебя, как у котенка слепого». Тут она права. Сил у меня нет. Она помогает мне встать. Отводит обратно в комнату. Опускаюсь на постель. «У меня же там ребенок. Там дочка. Он ее забрал». «Ничего. Милые бронятся, только тешатся. Помиритесь с мужем, все хорошо будет. Куда он без тебя с ребенком-то? Через 2 дней сломается, взвоет, да обратно приползет». «Да не муж он мне». Устало вздыхаю я. «Я его только недавно первый раз увидела. А он говорит, что Даша его дочка. Он ее похитил. Мою Дашку. Шахов». «Шахов?» — скрикивает женщина. Потом долго слушаю про Шахова. Она все говорит и говорит, одновременно пичкая меня жидкой кашей, которую я послушно ем. Говорит о том, что он хороший, что деньги дает, помогает и бедным, и старикам, и больным, что все ждут, когда он в депутаты пойдет, и что даже голосовать за него хотела. А теперь-то как голосовать, если он детей ворует? Оказалось бы, хороший, хотя все они бандиты, богачи. Разве честным трудом заработать столько денег? Под ее монотонный бубнёж я снова выключаюсь и засыпаю. Просыпаюсь ночью, и добрая, но вместе с тем такая жесткая женщина меня снова не выпускает. Заставляет сесть. Я ем и реву. Есть не хочу, но сама понимаю, нужно. «Девочка моя у него!» Плачу я. «Он ее не обидит. А ты в таком состоянии не повоюешь. Ешь давай. Хотя ты и так не боец. То ли дело моя дочка. Вон, смотри, фотография на стене. Кровь с молоком. 3 внуков мне родила». Послушно смотрю на фотографию. И правда, такая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Такая, наверное, не позволила бы отнять у себя ребенка. Не то что я. Снова становится горько, гадко, безысходно. Но я же не могу сидеть сложа руки, не могу. Снова плачу. Плакать на полной груди Гали, так зовут мою спасительницу, даже сладко. Словно и впрямь провалилась в детство, в деревню. Дед рубит дрова во дворе, а я реву, потому что он не позволил мне топором махать, и бабушка меня утешает. «Ночью Игорь с работы приедет, вот и поедем в полицию заявление писать. Ты да я, будет знать, а пока кушай мясо, кушай кашу». Ем. Игорь возвращается поздно ночью. Хозяйка долго гремит тарелками на кухне, накрывая на стол. Просыпаюсь рано. И сегодня мне лучше, сегодня легче, физически. Быть сильной морально у меня не выйдет, у меня отняли дочь. Игорь знает, в какое отделение полиции нам ехать, и мы едем. «Вы куда?» – спрашивает меня мужик в погонах на вахте. «Заявление писать. У меня ребенка похитили». Мужчина закатывает глаза. Наверное, тоже думает о том, что просто семейные разборки. А я вспоминаю тот единственный раз, когда решилась пойти в полицию с побоями. Я бы смогла терпеть боль. Я сильная. Но дочь, которая росла в моем животе, все меняла. Ради нее мне нужно было измениться. Я не думала бежать в ночи. Я тогда еще верила в людей и пошла в полицию. Я хотела, чтобы моего мужа наказали. А они? Они не приняли заявление. Просто позвонили, и муж сам за мной приехал и забрал из участка. Той ночью мне было очень больно. И тогда я поняла, что все изменю. Я убью его. А если не смогу убить, то просто сбегу и унесу в животе свою дочку. Он все же сказал, куда идти. Возле кабинета была небольшая очередь, которую пришлось выждать. Мужчины категорически отказались пропускать меня вперед, несмотря на мои мольбы и слезы. Им было чуждо чужое горе. Плевать на него. Моя очередь подошла только через 40 минут. «Что?» – утомленно спросил полицейский за столом. «У меня дочь украли», – сказала я. Покачал головой и вздохнул. «Кто-то конкретный?» «Демид Шахов», — коротко ответила я. С мужчины разом сдула сонливость, вскинулся. Глаза на мгновение стали растерянными, затем злыми, колючими. Я чувствовала колкость его взгляда. «С ума сошла!» — зло спросил он. «Пошла вон отсюда, сама не уйдешь, выгоню!» И встал, нависая надо мной всем своим немаленьким телом. «Я не уйду», — твердо ответила я. «Вы должны вернуть моего ребенка, даже если его украл президент». «Да кто ты такая вообще?» — рявкнул он. «Кому нужна твоя дочь?» «Мне. Мне нужна. Верните ее!» За спиной зашуршала курткой Галя, которая молча стояла, слушала. «Я свидетель, господин полицейский. Не умею по погонам различать. Я свидетель. Все видела. Он и вправду ее украл.